Для того времени это было довольно удивительно. Возвращаясь на собаках и на оленях из Верхоянска, Якутска и Иркутска вместе со своим женихом, она в Иркутске узнала о начавшейся войне с Японией. Так как Александр Васильевич вместо отдыха после экспедиции подал рапорт о назначении его в действующую армию, то их свадьба была в Иркутске. Из семьи мог приехать один Василий Иванович Колчак. И через несколько дней после свадьбы Александр Васильевич уехал в Порт-Артур, а его жена с своим свекром вернулись в Петербург. Софья Федоровна выехала из России с сыном в апреле 1919 года во Францию. Уехать в Сибирь к мужу она уже не могла и осталась во Франции до своей смерти. Она скончалась в госпитале Лонжумо около Парижа в 1956 году. Ей было немного меньше 80 лет. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.